Лицо Амлина напряглось от воспоминаний о той боли. Иногда песнь позволяет нам коснуться чужого разума. За все годы, что миновали с тех пор, я касался, наверное, тысяч людей, но ни разу не встречал ничего сравнимого с черным пятном в помыслах той женщины. Много лет спустя мне снились кошмары, мне виделись убийства, совершенные с расчетливостью садиста, лица, кричащие или окаменевшие от ужаса, мужчины, женщины, дети, и края, где я никогда не бывал, языки, которых я не понимал. Я думал, что схожу с ума, пока не осознал, что она оставила во мне часть своих воспоминаний, то ли по небрежности, то ли преднамеренно. Со временем большинство из них потускнело. Но я и теперь порой просыпаюсь по ночам с криком, и жена обнимает меня, пока я плачу. «Кто она была?» — спросил Вайлин. «Откуда явилась?» Имя, которое произнес переводчик, было фальшивым. Я это почувствовал еще до того, как услышал ее песнь. А воспоминания, которые она мне оставила, не содержали никаких намеков ни на имя, ни на семью. Что касается того, откуда она родом, в те времена для меня это ничего не значило. Однако же посланцы передавали приветствие от Верховного Совета Валарской империи. И все, что я с тех пор узнал о валарцах, заставляет сделать вывод, что там она чувствовала себя как дома. «И что, вы так и сказали?» «Сказали королю-торговцу, чтобы он отверг их предложение?» Амлин кивнул. «Я не колебался ни секунды. Да, я был потрясен, однако ненависть моя не угасла. Я сказал ему, что эти люди полны лжи, что их замысел состоит в том, чтобы истратить его средства и сберечь свои собственные. На самом деле я почти не понял, что они предлагали, и лгут они или говорят правду, но он, однако, как всегда, поверил мне на слово». И она сдержала свое слово. Поначалу я решил, что она меня обманула. Лолтан дал им ответ на следующее утро. Они взошли на свой корабль и отплыли во свояси. Лолтан, по всей видимости, пребывал в добром здравии, и все говорило о том, что он пробудет в нем еще долго. Меня терзали разочарование и страх. Я впервые солгал королю-торговцу. Разумеется, это станет известно, и меня ждет мучительная смерть. Миновал месяц, который я провел в тревоге и попытках скрыть свой страх. И тут Лолтан начал медленно угасать. Поначалу это была сущая безделица, не сильный, но неотвязный кашель, о котором, разумеется, никто не смел даже упомянуть. Потом король принялся бледнеть. Руки у него стали трястись. Еще несколько недель, и он принялся кашлять кровью и бредить. К тому времени, как король умер, это был истощенный мешок костей, который не помнил даже собственного имени. Мне его было ничуть не жаль. Разумеется, у короля был наследник, третий его сын Махлол. Двух старших братьев тихо и мирно отравили в юности, когда сделалось ясно, что они не наделены отцовской деловой хваткой. Махлол был истинный сын своего отца, чрезвычайно умный, великолепно образованный, наделенный всей хитростью и безжалостностью, которые нужны, чтобы усидеть на троне короля-торговца. Но к великой моей радости о моем даре он не подозревал. Болезнь Лолтана не дала ему уведомить сына о моей истинной роли при дворе. С точки зрения Махлола я был всего-навсего секретарь, пользовавшийся необычайным доверием. А для этой роли у него был свой человек. Меня сделали счетоводом при дворцовых кладовых, переселили из роскошных апартаментов в комнаты поскромнее и назначили жалкую долю того жалования, что я получал прежде. По всей видимости, ожидалось, что, лишившись царственных милостей, я покончу жизнь самоубийством от такого позора, как поступили многие из слуг Лолтана, сделавшихся теперь лишними. А я вместо этого просто ушел, сказав стражнику у дворцовых ворот, что меня отправили в город с поручением. Стражник на меня почти не взглянул. Мне был 21 год, и впервые в жизни я был свободен. Это был счастливейший момент в моей жизни. Свобода изменила мою песнь. Она расправила крылья, ища всего диковинного и нового. Я прошел вслед за ее мелодией через все владения Махлола и вышел за их пределы. Песнь привела меня в мастерскую каменотеса, жившего в деревушке высоко в горах. И мастер, не имея ни сыновей, ни учеников, взялся учить меня своему ремеслу. Думаю, его тревожило то, как стремительно я все схватывал, не говоря уже о необыкновенном качестве моей работы. И он, похоже, вздохнул с облегчением, когда сделалось ясно, что учиться мне у него больше нечему, и я отправился дальше. Песнь привела меня в порт. Я сел на корабль и отправился на восток. Следующие 20 лет я странствовал и трудился. Я переезжал из города в город, оставляя свой след на домах, дворцах и храмах. Я даже провел год в вашем королевстве и украсил горгульями дворец Нильцельского владыки. Я никогда ни в чем не нуждался. В голодные времена песнь помогала мне найти пищу и заработок. В изобильные она искала мира и покоя. Я никогда ей не возражал, никогда не противился. 5 лет назад она привела меня сюда, где Шуала, моя чудесная жена, выбивалась из сил, пытаясь продолжать дело покойного отца. Мастером она была хорошим, но богатые альперанцы не любят иметь дело с женщинами. Вот с тех пор тут и живу. И песнь мне ни разу не говорила, что пора отправляться дальше, за что я ей благодарен. Даже теперь... — удивился Ваэлин. — Когда в городе красная рука? — А когда вы впервые услышали о болезни? Ваша песнь вам что-нибудь сообщила? Ваэлин вспомнил, какое отчаяние он испытывал, думая о возможной участи сестры Гильмы, и только теперь сообразил, что песнь крови все это время молчала. — Нет, нет, ничего. — Это значит, что никакой опасности нет? — Не думаю. Это значит, что нам обоим почему-то надо находиться именно тут. — Это что? — Ваэлин запнулся, подбирая слова. — Это наша судьба? Амлин пожал плечами. — Кто знает, брат? — Насчет судьбы я мало что знаю. Могу только сказать, что я повидал в жизни достаточно случайностей и неожиданностей, чтобы усомниться в том, что судьба вообще существует. Мы сами прокладываем свой путь, но песнь ведет нас. Ваша песнь — это и есть вы, не забывайте. И вы можете ее петь точно так же, как и слышать. Но как? Ваэлин подался вперед, и ему самому сделалось неловко от того, как он жаждал знания. Он понимал, что это слышно по его голосу. Как петь-то? Амлин указал на верстак, где по-прежнему стояла начатая работа Ваэлина, а она так и осталась нетронутой со времени его первого прихода. Вы уже начали. Подозреваю, вы уже давно поете, брат. Песнь может заставить нас взяться за самые разные инструменты — за перо, за резец или за меч. Ваэлин бросил взгляд на свой меч. Он стоял под рукой, прислоненный к краю стола. Так вот чем я занимался все эти годы. Прорубал себе свой путь в жизни. Вся эта пролитая кровь, все загубленные жизни были лишь строчками в песне. «Отчего вы ее не закончили?» — поинтересовался Амлин. «Ну, эту скульптуру. Если я снова возьмусь за молоток и резец, я уже не оторвусь, пока работа не будет окончена. А нынешние обстоятельства постоянно требуют моего внимания». Ваэлин понимал, что это правда лишь отчасти. Грубо высеченные черты, проступающие из мрамора, начинали становиться пугающе знакомыми. Они еще не сделались узнаваемыми, но и этого хватало, чтобы заставить его прийти к выводу, что у готовой скульптуры будет лицо, которое ему известно. И, как ни странно, появление красной руки было удобным предлогом, чтобы оттянуть момент, когда все сделается окончательно ясно. «Не стоит пренебрегать собственной песнью, брат», — предостерег его Амлин. «Помните, что я натворил, когда впервые вас звал к вам? Как вы думаете, отчего так вышло?» Моя песня молчала. — Верно. — А почему она молчала? Тощая шея короля, опасные тайны шлюхи. Она призывала меня сделать нечто ужасное. Я не смог этого сделать, и моя песня умолкла. Я думал, она меня оставила. Ваша песнь — не только проводник, но и защита для вас. Без нее вы становитесь уязвимы перед другими, кто способен делать то же, что и мы, как та валарская женщина. Поверьте мне, брат, вы бы не захотели стать уязвимым перед ней. Ваэлин посмотрел на мраморную глыбу, провел пальцами вдоль грубого профиля еще не созданного лица и сказал: «Когда вернется красный сокол, тогда и закончу». Через 20 дней после отплытия красного сокола моряки взбунтовались, вырвались из своей импровизированной тюрьмы в портовых складах, перебили стражу и бросились в порт. Атака была хорошо спланирована. Каэнис отреагировал быстро, приказал двум ротам бегущих волков оборонять пристань и согнал людей графа Марвина, чтобы те перекрыли все соседние улицы. На крышах расставили кумбраильских стрелков, и десятки моряков полегли. Нападение на порт захлебнулось перед лицом организованного сопротивления, и моряки потянулись назад в город. Каэнис распорядился немедленно нанести ответный удар, и к тому времени, как появился Вайлин, короткий, но кровавый мятеж был практически подавлен. Вайлин увидел Каэниса, сражающимся с громадным мельденейцем. Верзила размахивал грубо вырезанной палицей, целясь в увертливого брата, а тот плясал вокруг, и его меч оставлял все новые раны на руках и лице мельденейца. «Сдавайся!» — приказал он, и его клинок рассек моряку предплечье. «Все кончено!» Мельденеец взревел от боли и гнева и удвоил усилия. Его бесполезная дубина свистела в воздухе, а Каэнис продолжал свой свирепый танец. Вайлин скинул с плеча лук, наложил стрелу и с 40 шагов пронзил мельденейцу шею. Это был один из его лучших выстрелов. «Не время для полумер, брат», — сказал он Каэнису, переступив через труп мельденейца и обнажая меч. В течение часа дело было сделано. Почти 200 моряков были мертвы и минимум столько же ранены. Бегущие волки потеряли 15 человек, в их числе бывшего карманника, известного как Шнырь, одного из тех первых 30 солдат, отобранных некогда в Мартише. Моряков загнали обратно на склады, и Вайлин распорядился привести в порт оставшихся в живых капитанов. Их было около 40, все с рубленными, обветренными лицами, свойственными бывалым морякам. Их выстроили напротив причалов, поставили на колени со связанными руками. Большинство смотрели с угрюмым страхом или открытым вызовом. «Ваши действия были глупы и себелюбивы», — сказал им Вайлин. «Если бы вы сумели добраться до кораблей, вы разнесли бы заразу в сотню других портов. И из-за вашего жалкого фарса я потерял хороших солдат. Я мог бы казнить вас всех, но не стану». Он указал на гавань, где стояло на якоре множество кораблей городского торгового флота. «Говорят, что душа капитана в его корабле. Вы убили 15 моих людей. Я возьму в уплату 15 душ». Времени на это ушло немало. Солдаты королевской стражи, налегая на весла, подошли на шлюпках к кораблям, вывели их из гавани, поставили на якоре вдали от берега, залили палубы смолой, пропитали паруса и снасти ламповым маслом. Лучники Дентеса завершили работу, обстреляв корабли огненными стрелами. И к ночи 15 кораблей ярко запылали. Пламя вздымалось высоко, искры фонтанами летели в звездное небо, море озарилось на мили вокруг. Вайлин следил за капитанами и испытывал глухое удовлетворение, видя скорбь на обветренных лицах. У иных в глазах стояли слезы. «Если подобная глупость повторится еще раз, — сказал он, — я велю привязать к мачтам вас самих и ваши команды, прежде чем спалить оставшийся флот». Утром Вайлин увидел у ворот виллы губернатора Аруана. Сестры Гильмы видно не было, и ледяные когти страха впились в него изнутри. «Где моя сестра?» — спросил он. Лицо губернатора, некогда мясистое, обвисло от тревоги и слишком быстрой потери веса, хотя признаков красной руки на нем заметно не было. Смотрел он тревожно, голос звучал глухо. «Слегла вчера вечером. Она сгорела куда быстрее, чем моя дочь или ее служанка. Помнится, мать мне рассказывала, что с этой болезнью так и было тогда, много лет назад. Одним удавалось протянуть несколько дней, даже недель, а другие сгорали буквально за несколько часов. Ваша сестра не подпускала меня к дочери, настаивала на том, что будет ходить за ней одна. Мне и моим слугам было запрещено даже заходить в то крыло виллы. Она говорила, что это необходимо, чтобы остановить распространение болезни. Прошлой ночью я нашел ее на лестнице. Она была почти без сознания. Она запретила мне до нее дотрагиваться, сама доползла до дочкиной спальни. Он осекся, видя, как помрачнело лицо Ваэлина. «Я же с ней вчера разговаривал», — тупо сказал Ваэлин. Он вглядывался в лицо губернатора в надежде, что это какая-то ошибка, но видел лишь опасливое сожаление. И Ваэлин севшим голосом задал бессмысленный вопрос. «Она умерла?» Губернатор кивнул, и служанка тоже. «Но моя дочь пока жива. Тела мы сожгли, как и распорядилась ваша сестра». Ваэлин обнаружил, что стискивает кованые ворота так, что у него костяшки побелели. Гильма, ясноглазая, смешливая Гильма, умерла и предана огню всего за несколько часов, пока я возился с этими идиотскими моряками. «Она что-нибудь сказала?» — спросил он. «Она не оставила какого-нибудь завещания?» «Она сгорела так стремительно, милорд. Велела вам передать, чтобы вы придерживались ее инструкций, и что вы с ней увидитесь вовне». Ваэлин пристально посмотрел в лицо губернатору. «Врет». Ничего она не сказала, просто заболела и умерла. И тем не менее он обнаружил, что благодарен губернатору за обман. «Спасибо, милорд. Вам что-нибудь нужно? Еще мази для сыпи моей дочери, и, быть может, несколько бутылок вина. Оно радует слуг, а наши запасы иссякают». «Я позабочусь об этом». Ваэлин отцепился от решетки и повернулся, чтобы уйти. «Ночью было большое зарево», — сказал губернатор, — «со стороны моря. Моряки взбунтовались, пытались сбежать. Я в наказании сжег несколько кораблей». Он ожидал услышать упреки, но губернатор только кивнул. «Справедливая мера. Однако я бы вам советовал возместить ущерб торговой гильдии. Сейчас, когда я заперт здесь, они остались единственной гражданской властью в городе. Лучше с ними не ссориться». Ваэлин был куда более склонен выпороть любого торгаша, который осмелится что-то вякнуть во всеуслышание, но даже сквозь пелену своего горя понял, что совет губернатора мудр. «Хорошо». Он почему-то помедлил, чувствуя, что нужно добавить что-то еще, в благодарность за милосердную ложь губернатора. «Мы тут ненадолго, милорд. Может быть, еще на несколько месяцев. Будет кровь и пожары, когда придет армия императора, но победим мы или проиграем, все равно скоро мы уйдем, и город снова будет ваш». На лице губернатора отразилась смесь ошеломления и гнева. «Но тогда зачем же во имя всех богов вы вообще сюда явились?» Ваэлин смотрел на город. Лучи утреннего солнца играли на домах и пустынных улицах внизу. Дальше сверкало золотом открытое море, белогривые валы катились к берегу, и небо над ним было безоблачно синим. А сестра Гильма умерла, как и тысячи других людей, как тысячи, которые еще умрут. «У меня есть дело», — сказал он и зашагал прочь. Дентоса он нашел на вершине маяка, на дальнем конце мола, прикрывающего гавань слева. Дентос сидел на краю плоской площадки, болтал ногами, смотрел на море и попивал из фляжки братнего друга. Лук его лежал рядом, колчан был пуст. Ваэлин сел рядом, и Дентос протянул ему фляжку. «Ты не ходил слушать слова прощания с нашей сестрой», — сказал Ваэлин, едва пригубив напиток и вернув фляжку. Он слегка поморщился, бренди с красноцветом опалил ему горло. «Я сам попрощался», — буркнул Дентос. «Она меня услышала». Ваэлин бросил взгляд вниз, к основанию маяка, где колыхалось на воде множество дохлых чаек, почти все застреленные с одной стрелы. «Чайки тебя, похоже, тоже услышали». «Тренировался», — сказал Дентос. «Все равно это гнусные помоечные твари, терпеть их не могу. Орут еще окаянные. Говенные ястребы, как звал их мой дядюшка Грол, он моряком был». Дентос хохотнул и снова отхлебнул из фляжки. «А может, я и его убил прошлой ночью? Я же не помню, какой этот ублюдок из себя был. Слушай, брат, а сколько всего у тебя дядюшек, а? Всегда было интересно». Лицо у Дентоса омрачилось, и он долго молчал. Когда он, наконец, заговорил, в голосе его звучала угрюмость, какой Ваэлин никогда прежде не замечал. «Ни одного». Ваэлин озадаченно нахмурился. «А как же тот с бойцовыми собаками? И тот, что учил тебя из лука стрелять?» Из лука стрелять я сам научился. У нас в деревне был мастер-охотник, но он мне не был дядюшка. Как и тот говнюк, что собак держал. Никто из них мне не дядюшка. Он взглянул на Ваэлина и печально улыбнулся. Моя драгоценная маманя была деревенская шлюха, брат. И всех тех мужиков, что к нам являлись, она называла дядюшками. И заставляла их быть со мной ласковыми, иначе она их в постель не пускала. В конце концов, любой из них мог быть моим отцом. Я так и не узнал, который именно. Да мне и плевать. Сборище бестолковых придурков. Ну, а маманька моя, хоть и шлюха, всегда заботилась о том, чтобы у меня все было. Я, отродясь, не голодал. У меня всегда была одежда на плечах и обувка на ногах, не то что у большинства других ребят в деревне. Быть шлюхиным отродьем и так не сладко, а уж шлюхиным отродьем, которому завидуют. Все знали, что моим отцом мог быть любой из 30 с лишним мужиков. Другие ребята меня так и звали. Чей ублюдок? Мне было 4 года, когда я это впервые услышал. Чей ублюдок? Чей ублюдок? Эй, чей ублюдок? Ты где башмаки взял? И это тянулось годами. Там был один пацан, сынок дяди Беба, злобный маленький говнюк. Он всегда принимался орать первым. А как-то раз они с его шайкой принялись швыряться в меня, чем попало. А что попало, оказалось острое. Я был весь в ссадинах и разозлился. И я взял свой лук и прострелил этому пацану ногу. Не могу сказать, что мне было жалко смотреть, как он орет, истекает кровью и дрыгается. Ну и после этого он пожал плечами. В деревне мне ловить было больше нечего. Никто бы не взял в подмастерье шлюхина ублюдка, да еще и опасного вдобавок. Ну и маманя отправила меня в орден. До сих пор помню, как она убивалась, когда телега меня увозила. Так я там больше и не был. Глядя, как Дентес прихлебывает из фляжки, Ваэлин был ошеломлен тем, каким он выглядит старым. Лоб изборожден глубокими морщинами, коротко подстриженные волосы на висках припорошены ранней сединой. Годы битв и жизненных тягот состарили его, и его скорбь по сестре Гильме выглядела осязаемой. Из всех братьев ему она была ближе всего. «Когда вернемся в королевство, попрошу аспекта дать ему должность в доме ордена», — решил Ваэлин. Но тут же сообразил, что вполне возможно, никто из них больше не увидит королевство, и ему нечего было предложить Дентесу, кроме новых возможностей кровавой гибели. Он снова обратился мыслями к мраморной глыбе, ожидающей его в мастерской Амлина, и понял, что медлил слишком долго. Пора сделать то, зачем он был сюда послан. Если он сумеет совершить это, прежде чем прибудет альперанское войско, быть может, они сумеют избежать очередной резни, если только он будет готов заплатить за это. Он поднялся на ноги, тронул Дентеса за плечо на прощание. «У меня дела». Усталые глаза Дентеса внезапно вспыхнули, и он указал на горизонт. «Парус! Видишь, брат, парус!» Ваэлин прикрыл глаза от солнца, окинул взглядом море. Это была всего лишь точка, серая, смазанная полоска между водой и небом, но это, несомненно, был парус. Красный сокол вернулся. Капитан Нурин спустился по трапу первым. Его худое, обветренное лицо вытянулось от изнеможения, но в глазах у него горели торжество и алчность, которую Ваэлин так хорошо помнил по их первой встрече. 21 день! — вскричал он. «Я и не думал, что такое возможно в эту позднюю пору, но Уданор услышал наши призывы и даровал нужные ветра. Было бы и 18, не проторчим мы так долго в Варенсхолде, и если бы не пришлось везти так много пассажиров». «Так много пассажиров?» — переспросил Ваэлин. Его взгляд был прикован к трапу, он все ждал, когда появится стройная черноволосая фигурка. «Ровным счетом 9 человек. Хотя для чего девицу, которая головой едва достает мне до плеча, надобно караулить всемиром, этого мне не понять». Ваэлин развернулся к нему, нахмурился: «Караулить?» Нурин пожал плечами, указал на трап: «Сами глядите». По трапу спускался грузный мужчина с квадратным грубым лицом. Лицо выглядело еще неприятнее от того, что на Ваэлина и стоящих вокруг бегущих волков он смотрел из-под лобья. Но хуже всего было то, что мужчина носил черное одеяние 4-го ордена и меч у пояса. «Брат Ваэлин?» — осведомился он сухо и нелюбезно. Ваэлин кивнул. Нарастающая тревога лишила его всякого желания приветствовать гостя. «Брат-командор Илтис», — представился человек в черном, — «рота защиты веры четвертого ордена». «Первый раз слышу», — сообщил Вайлин. «Где сестра Ширин и брат Фрэнсис?» Брат Илтис моргнул. Он явно привык, чтобы с ним обходились почтительно. «Арестантка и брат Фрэнсис находятся на борту. Нам с вами нужно многое обсудить, брат. Обговорить некоторые соглашения». Вайлин расслышал только одно слово «арестантка». Вопрос был задан тихо, но в нем отчетливо звучала угроза. Брат Илтис снова моргнул. Его сурово сдвинутые брови растерянно нахмурились. «Какая еще арестантка?» Скрип досок заставил его снова обернуться к кораблю. Еще один брат четвертого ордена, также вооруженный мечом, вел черноволосую молодую женщину за цепь, прикованную к наручникам у нее на запястьях. Ширин выглядела бледнее, чем помнил ее Ваэлин, и несколько похудела, однако ясная открытая улыбка, озарившая ее лицо, когда их глаза встретились, осталась прежней. Еще пятеро братьев спустились на пристань следом за ней и растянулись по обе стороны причала, с холодным недоверием взирая на Ваэлина и бегущих волков. Последним с корабля сошел Фрэнсис. Он прятал глаза, лицо у него вытянулось от стыда. «Сестра», — Ваэлин шагнул к Ширин, но Илтис внезапно преградил ему путь. «Арестованной запрещено общаться с верными, брат». «Прочь с дороги», — процедил Ваэлин, четко выговаривая каждое слово. Илтис заметно побледнел, но с места не тронулся. «У меня приказ, брат». «В чем дело?» — осведомился Ваэлин. В груди у него нарастал гнев. «Почему наша сестра закована в цепи?» За спиной у Илтиса Ширин подняла руки и грустно поморщилась. «Простите, что снова предстаю перед вами в цепях». «Арестованная не должна говорить, пока ей это не дозволено», — рявкнул Илтис. Он кинулся на нее, резко дернул за цепь, наручники ободрали ей руки. Сестра невольно скривилась от боли. «Арестованная не должна осквернять уши верных своими еретическими и изменническими речами». Ширин бросила умоляющий взгляд на Ваэлина. «Пожалуйста, не убивайте его».